Быстро приведите коня и помогите мне поднять седло короля. Здесь больше нельзя оставаться». Но они не успели выполнить приказ. Волна отступления докатила сюда. Копейщики, рыцари и лучники бежали между шатрами, спотыкаясь о натянутые веревки, а настигшие их немедийские всадники рубили направо и налево. Угрюмые стражи королевского шатра погибли на своем посту один за другим, и кони победителей разнесли по полю их останки. Но оруженосец опустил полы шатра, и во всеобщем хаосе никто не понял, что в шатре кто-то есть. Беглецы и преследователи устремились дальше в глубину долины, и когда оруженосец выглянул наконец наружу, он увидел несколько воинов, явно едущих в сторону шатра. «Подходит король Немедии с четырьмя спутниками и оруженосцем», — доложил он. «Идут принимать твою капитуляцию, мой благородный господин». «Чтобы их черти взяли», — заскрежетал зубами Конон. С огромными усилиями он сумел усесться, потом спустил ноги с кровати и неуверенно встал, пошатываясь, как пьяный. Оруженосец бросился поддержать его, но король оттолкнул мальчика. «Ну-ка, подай», — и он указал на свой гигантский лук и колчан со стрелами. «Но, ваше величество», — возразил удивленный оруженосец, «владыка должен сдаваться с достоинством человека королевской крови». «В моих жилах нет королевской крови», — рявкнул Конон. «Я варвар и сын кузнеца». С луком и стрелами он, качаясь, подошел к выходу. На нем были только короткие кожаные штаны и рубашка без рукавов, открывающие мощную волосатую грудь и крепкие руки. И так прекрасен и грозен был в эту минуту король, так пылали его глаза под звериной гривой черных волос, что оруженосец отступил в страхе перед своим владыкой. Его он боялся больше всех немедийских армий. Неуверенно переступая широко расставленными ногами, Конон добрался до выхода, раздвинул шторы и встал под навесом. Король Немедии и его спутники уже спешились и вдруг встали как вкопанные, удивленно глядя на того, кто приготовился к отпору. «Я здесь, шакалы!» — зарычал кемериец. «Я король! Смерть вам, собачьи отродье!» Он натянул тетиву до уха, и стрела по самое оперение вонзилась в грудь рыцаря, стоявшего рядом с Тараском. Конон швырнул в короля Немедии луком. Проклятие, рука дрогнула. «Ну, возьмите меня, если смелости хватит!» На подкашивающихся ногах он отступил назад и оперся спиной на шатровый столб. Потом обеими руками вытащил свой огромный меч. «Клянусь Митрой, это же король!» — воскликнул Тараск. Он обвел своих спутников взглядом и рассмеялся. «А там была лишь кукла в его доспехах! Вперед, собаки! Мне нужна его голова!» Трое воинов в панцирях со знаками королевской гвардии бросились на Конона. Один из них ударом палицы поразил оруженосца. Двое остальных такого успеха не добились. Когда первый ворвался в шатер с поднятым мечом, Конон приветствовал его таким добрым ударом, который рассек кольчугу как тряпку, и плечо немедийца вместе с рукой отделилось от тела. Падая, он попал под ноги своему товарищу. Тот покачнулся и, прежде чем обрести равновесие, был пронзен длинным мечом. Тяжело дыша, Конон вытащил стальное лезвие из тела и, вновь качаясь, отступил к столбу. Его могучие руки дрожали, грудь вздымалась с усилием, по лицу и шее струился пот. Но в голосе его слышалась жестокость победителя. «Почему ты не подойдешь ближе, бельверусский пес? Там я тебя не достану, подойди и подохни здесь». Тараск заколебался, поглядел на оставшегося гвардейца и на своего оруженосца, худого, мрачного человека в черной броне, затем сделал шаг вперед. Сложением и силой он значительно уступал гиганту-кемерийцу, зато был защищен латами. Он во всех странах Запада славился как хороший боец на мечах, но оруженосец удержал его за руку. «О нет, ваше величество, не стоит рисковать жизнью. Вызовем лучников, и они расстреляют варвара, словно льва на охоте». Пока шла схватка, никто не заметил, как возле шатра остановилась колесница. Но Конан ее увидел, и неясный страх охватил его. Даже кони были необыкновенными, но его взгляд остановился на фигуре возницы. Это был муж могучего сложения, облаченный в длинную шелковую хламиду. На голове его была повязка, которую носят жители страны Шеми. Нижняя ее часть почти скрывала лицо, оставляя открытыми только черные притягивающие глаза. Ладони, в которых он держал вожжи, были белые и ухоженные, но крепкие.